Удовлетворение потребностей. В удовлетворении потребностей существует три важных момента. Первый. Вы не знаете своих потребностей, поэтому сознательно их не удовлетворяете. Но с ним, надеюсь, мы разобрались в главе «Потребности». Второй. Вы знаете, какая у вас потребность, но выбираете неправильный способ удовлетворения. Например, вы хотите получить поддержку от человека, который никогда вам ее не оказывал. Или ждете общения от того, кто замкнут в себе. Или надеетесь самореализоваться там, где нет никакого роста. Или желаете получить много денег, работая, например, библиотекарем, а в итоге получаете фрустрацию. Потребность определена, объект получения выбран корректно, вы ее удовлетворяете, но недостаточно. Поэтому при удовлетворении любой потребности вы должны учитывать понимание и определение, правильно выбранный объект получения, достаточность. При фрустрации потребности важно занять позицию взрослого, принять сам факт того, что в настоящий момент потребность нельзя удовлетворить. Только маленький ребенок, не получив конфету или заветную игрушку, может упасть на пол и заплакать. «Хочу сейчас и все». Но вы уже не ребенок. Взрослая позиция отличается от детской. Да, очень хочется, возникает дискомфорт, может, даже большой, от того, что я не могу получить желаемое прямо сейчас. Жаль. Но здесь и сейчас я принимаю эту невозможность. Я соглашаюсь дождаться другой возможности здесь или могу найти другой объект, который сможет ее удовлетворить. Я сам решаю, что буду делать со своей потребностью. Например, сейчас я не могу реализовать себя на нынешней работе. Я подумаю, как получить повышение в ближайшие полгода, или найду новую работу, которая удовлетворит меня в данной потребности. И при ее выборе вопрос роста и потенциального повышения будет стоять для меня на первом месте. Итак, выпишите еще раз каждую потребность. Безопасность, здоровье, секс, любить, быть любимым, дружба, доверие, близость, забота, надежность. Свобода, честность, быть понятым, быть принятым, быть значимым, уважение, одиночество, самоуважение, целостность, саморазвитие, власть, самовыражение, творчество, красота, эстетика. Напротив каждой потребности напишите, на сколько процентов, по вашему мнению, она у вас удовлетворена в настоящее время. Кто помогает вам ее удовлетворить? Чего вам не хватает, чтобы стало больше удовлетворения? Что мешает реализации потребности в настоящий момент? Что вы можете сделать для увеличения процента? Не торопитесь. Подробно и последовательно распишите каждый пункт. Упражнение 63. Выпишите потребности, которые удовлетворены до 50%. А теперь вспомните в своем окружении успешных, на ваш взгляд, людей. Степень и сфера успеха не важна. Это может быть подруга, которая воспитывает троих детей и совмещает материнство с карьерой. Может быть племянник, который, получив высшее образование, нашел интересную и перспективную работу. А может быть, друг детства, который не опустил руки после того, как прогорел в бизнесе, но проделал работу над ошибками и начал новый. Теперь представьте и запишите, что бы вам посоветовали перечисленные люди для удовлетворения каждой потребности. Какие советы они дали бы вам? Как бы они себя повели в таком случае? Подумайте, может, их методы отличаются от ваших? Что бы вы могли взять на вооружение? Если у вас есть возможность и смелость открыто поговорить с ними, так и сделайте. Как вы поймете, что потребность наконец реализована? По каким признакам? Что подумаете? Как вы себя почувствуете в такой момент? Что будет в теле? Пропишите все подробно. Упражнение 64. Вспомните и запишите 5 героев из фильмов и книг, которые вам нравятся. Лучше, если это будут герои одного с вами пола. От лица каждого героя расскажите, как бы он реализовывал потребность, которая у вас не удовлетворена. Пропишите необходимые действия и их последовательность, скорость, с которой он это делал бы, и другие важные для вас моменты. Оцените записанное. Насколько такая реализация потребности подходит вам? Возьмите от каждого героя то, что подходит вам, и составьте один наилучший вариант. Упражнение 65. Вам потребуется бумага, ручка и свободное время. Напишите сказку, главный герой которой — вы. Какие герои в ней будут еще? Где вы живете? Какие у вас страхи? Какие желания? Чего вы хотите и куда двигаетесь? С какими трудностями сталкиваетесь? Что ждет вас впереди? Как вы поймете, что у сказки счастливый конец? Захочется ли вам через какое-то время написать продолжение? После того, как все запишете, нарисуйте себя и придуманный мир. А теперь посмотрите на свою сказку через призму вашей реальной жизни. Попробуйте проанализировать, что совпадает, а что отличается. Насколько сказочно вы реализованы в вашей реальной жизни? Насколько важны ваши желания? Упражнение 66. Мы уже говорили, норма — это то, что характерно для большинства людей. Ее противоположность — ограничение. Но норма — это еще и то, что приемлемо и достаточно для нас. Когда мы работаем с потребностями, нам всегда помогает поиск своей нормы. Например, я считаю, что личное пространство у каждого члена семьи — это норма. Что уважать границы других — это норма. Что питаться разнообразной и свежей едой — это норма. Что иметь возможность для самореализации — это тоже норма. Подобные нормы очень важно знать и периодически расширять свое нормально. Теперь еще раз посмотрите на каждую потребность по отдельности и запишите для себя список как минимум из 50-60 «нормально для меня». Упражнение 67. Представьте, что вам 85 лет. Вы богаты, реализованы и успешны. У вас прекрасная семья. Муж любит, дети внимательны, внуки обожают. В материальном плане вы имеете все, что хотите. Загородный дом, квартиру, крутые машины, дорогой отдых. У вас есть близкие друзья, хорошие знакомые. Вы занимаетесь своим здоровьем и в целом бодры и полны энергии. У вас есть увлечения, которые отражают и наполняют вас. Представьте все это. Погрузитесь в это состояние. Почувствуйте его всем своим нутром. Побудьте в нем. Дышите медленно и глубоко. Не забывайте про тело. И вот перед вами 85-летним стоите вы настоящий, своего реального возраста. Посмотрите на себя. Какой совет вы бы себе дали? Какие важные слова сказали? Подумайте об этом. Запишите слова, которые услышите. Перечитывайте их, когда стоите перед непростым выбором или запутались. Можно спрашивать совета у своей сложившейся части каждый раз, когда в этом появится необходимость. Упражнение 68. Чтобы потребности были реализованы, вы должны ежедневно заниматься данным вопросом. Все ваши действия должны быть регулярными. Это основной момент. Навык надо нарабатывать. Каждый день как минимум 10-15 минут посвящайте планированию будущего и анализу сделанного. Вы должны ежедневно думать над реализацией своих шагов и, конечно, совершать их в жизни. Я уже приводила пример с водой и кофе в качестве иллюстрации. У меня есть потребность в воде и есть несколько вариантов, как ее удовлетворить. Я могу купить воду, налить из крана, принести с собой на работу, попросить в кафе или взять с собой на прогулку. Вода может быть теплой, холодной, горячей, ледяной, из горного родника или городской трубы. Она может находиться в стакане, бутылке, графине, канистре. Аналогично и с любой другой потребностью. Удовлетворение потребностей не предполагает одного единственного варианта. Даже если вам нужна любовь, в течение всей жизни вас может любить не один человек. Да и вы тоже можете полюбить нескольких. И выражаться это будет по-разному. Очень важно подходить к потребностям как к задачам, которые имеют не одно единственное решение. История клиента. Антона с детства учили, что «я» — последняя буква алфавита, и мужчина должен быть аскетичным. Только придя на терапию, он услышал, что у каждого человека есть свои потребности. Проанализировав свою жизнь, Антон с удивлением понял, что их у него много, а вот с реализацией совсем плохо. Сознательно он думал только о карьере, построив вокруг нее всю свою жизнь, а оказалось, в душе ему очень хотелось самовыражаться. В детстве он не ходил ни в какие творческие кружки, только в футбольную секцию. И уже на терапии понял, что хотел бы заниматься музыкой и рисованием. Когда он позволил себе это, и отношения, и карьера пошли в гору, он стал чувствовать себя более уверенно и спокойно.